Глава 20. Даллас тяжелым и медленным шагом шел по дорожке, обсаженной розами и ведшей к домику Парвиса. Прежде чем он позвонил, дверь открылась, и Парвис радушно пригласил его войти. «Я ждал, что ты придешь», — сказал он, проводя Эда в салон. «Ну как, нашел девушку?» Даллас устало опустился в кресло. «Если у вас нет ничего спиртного, то, умоляю, сварите мне кофе. Я еле жив». Парвис бросил на него внимательный взгляд и пошел на кухню. Приготовил две чашки кофе. Одну подал Далласу, потом подошел к бару и достал бутылку виски. «Что с тобой, дружище?» — спросил он с беспокойством. «О, черт!» — выргался Даллас. Он налил в чашку кофе хорошую порцию виски, а бутылку поставил на пол. Отпил половину чашки и снова долил в нее виски. «Нашел ты девушку», — повторил Парвис, садясь в кресло. «Ее убили Бит и Рика», — ответил Даллас устало. «Завезли на склады Вендербит связанной. Выстрелили ей в голову и сбросили труп в воду. Быстро, как только было возможно, я вызвал на место Олина и его ребят. Вскоре прибыла и речная полиция. Она и выловила Зою. Все это произошло каких-нибудь четверть часа назад». Парвис тяжело дышал. Лицо его было бледным. «Скверное дело. Ты уверен, что это Бит?» «Да. Полиции, правда, не удалось найти отпечатков пальцев или каких-нибудь других доказательств того, что это дело грязных рук Бида и Ральфа Рико. Но я видел обоих мерзавцев в момент совершения преступления». «Ну, для них это немного, особенно для матерого Бида. Это ты сам понимаешь не хуже меня». «Не торопитесь. Я стрелял в их машину и попал в заднее стекло. Олин нашел эту машину в миле от клуба. Когда лейтенанту удастся поймать их, он выжмет у этих мерзавцев правду». «И ты уверен, что у Олина есть основания предъявлять этой парочке обвинения в убийстве Зои?» «Я бы ни на минуту не сомневался в этом, если бы знал мотив убийства девушки, вернее, доказал этот мотив». «А сам мотив ты знаешь?» «По-моему, да. Скорее всего, Зоя совершила какую-то ошибку. Возможно, они застали ее в тот момент, когда она следила за ними. Так или иначе, они, видно, узнали от нее все. Вы бы посмотрели, что они с ней сделали, подонки». Парвис высморкался в большой красный платок. «Мы хорошо заплатили ей, но она не заслужила такого конца. Да и мы не могли его таким предвидеть». «Как великодушно с вашей стороны, что вы подумали об этом», — взорвался Эд. «Но до несчастья бы не дошло, если бы мы обо всем рассказали Олину. Бит давно сидел бы за решеткой». «Глупости ты говоришь. Олин ничего существенного против Бида не имеет. Я понимаю, как тебе жаль девушку, но ты не должен так говорить. А если у тебя были какие-нибудь серьезные намерения относительно Зои, то ты не должен был подвергать ее такой опасности». «Значит, это моя вина в том, что она погибла», — произнес Даллас тихо. Лицо его было бледным и мрачным. «Но и не моя. Ведь я тебе не подсказывал мысль о $300 в награду Зои за ее глаза и уши для нас в клубе Рико». Даллас ничего не ответил, только провел рукой по волосам. Он почувствовал, что в большей степени, чем кто-либо другой, виновен в смерти Зои. А, возможно, на нем одном лежит ответственность за гибель девушки. «Что делает Энствит?» — спросил Парвис после долгой паузы. Даллас сделал глоток из чашки и стал искать в кармане сигареты. «С того времени, как мы потеряли из поля зрения Бида, Рико и Гиллиса, Энствит караулит Килле. Рассказать вам подробно, что там произошло?» «Я прибыл в клуб и узнал, что оттуда только что уехали Бит и Рико. В клубе не оказалось также и Гиллиса. Поискали Мак Адамса, чтобы узнать, что там делалось, пока я искал Зою, но и его не нашли. Думаю, что он отправился за Гиллисом. Олин перевернул вверх дном все в клубе, но ничего не нашел. Людвиг, помощник Рика, сказал, что его хозяин и Бит покинули клуб с полчаса назад. Рика своему помощнику ничего особенного не сообщил, только заявил, что должен срочно уехать из города и забрал все деньги. По словам того же Людвига, вместе с Рика на темно-голубом Пакарде уехал и Бит. Никто не знает, куда они направились. Олин установил наблюдение на всех дорогах, ведущих из города, но до сего времени их машину засечь не удалось. Я везде искал Мак Адамса, но безуспешно. Когда появился Энствит, я послал его караулить Килли, ибо если еще и он исчезнет, то, считай, все пропало. «Я думаю, что Бит и Рика отправились в Шривпорт», — задумчиво сказал Парвис. «Кажется, бомба скоро взорвется». «Вот именно», — произнес Даллас. «Не кажется ли вам, что пора проинформировать об этом деле Олина? Он смог бы с большим успехом, чем мы, поставить капкан на Бида». «Ред Ривер Чейз находится не в его районе. И прежде чем Олин что-то сможет предпринять там, Бид успеет уже смотаться оттуда. Кроме того, мы потеряем нашу главную цель, а ведь мы хотим, чтобы Бид привел нас к драгоценностям. С того момента, как Олин сунет в нос в это дело, нам придется уступить полиции свое право заниматься поиском сокровищ Магараджи». «Не нравится мне все это», — проговорил Даллас. «Мы тоже не можем застраховать себя от случайностей. Сначала Бурус, теперь Зоя. Будет и следующий, если не следующие. Чья теперь очередь?» Парвис молчал. Он взвешивал высказанный Эдом упрек и искал убедительные слова для ответа. 15 лет я бьюсь над этим делом», — в раздумье произнес шеф и добавил безапелляционно. «И не позволю, чтобы в самом конце кто-то другой развязал этот узел». Зазвонил телефон. Даллас вскочил, расплескав виски. Парвис поднял трубку. «Да, слушаю». Он стоял неподвижно, и ничего нельзя было прочесть у него на лице. Потом он сказал: «Я все понял. Благодарю вас. Я буду там утром. Больница в Брентвуде?» «Да, я знаю, как туда попасть. Это перед Линкольн Дайлс». «Да, хорошо». Он положил трубку. «Нашли Мак Адамса с разбитой головой», — медленно ответил Парвис на вопросительный взгляд Далласа. И, отведя глаза от осуждающего взгляда своего подчиненного, добавил: «Лежал Мак около своей машины на главной улице Брентвуда». Даллас погасил сигарету в пепельнице. «Что с ним?» «Сказали, что отлежится. Он пока без сознания, но опасности особой нет. Отлежится». «Конечно, это пустяки, по вашему мнению», — произнес иронически Даллас. «Разбить череп у человека — ничего особенного. Просто голове больно, и все. Крепкие у вас нервы, шеф. И что же, снова Бит?» «Кажется, он». Некто, похожий по описанию на Рика, звонил около 2 часов ночи по телефону из кафе. А в 200 метрах от кафе был замечен и темно-голубой Пакард. «Теперь мы хотя бы знаем, что Верн Бит и Ральф Рико направились в Линкольн-Дайлс, чтобы сесть на самолет до Шривпорта». Даллас медленно поднялся. «Самое лучшее, если я поеду и присмотрю за Килли. Если и он скроется, наше дело можно будет кончать». «Кто знает, не поздно ли», — заметил Парвис. «Рико мог звонить Килли. Похоже на то, что они готовы заполучить Хотта из тюрьмы». «Да, я не думаю, что они направились к Красной реке развлекать там крокодилов», — прокомментировал с насмешкой Даллас. «Как я счастлив, что у меня нет ни жены, ни детей. Моя работа становится с каждым днем все опасней». Парвис проводил Эда до двери и вернулся в салон. Когда затих шум машины Далласа, шеф детективного бюро неподвижно застыл за столом и долго остановившимся взглядом смотрел в одну точку.